Олег Резепкин. Сказка про Лёшика. Глава первая. Слышите, ребята? Ветер гудит за окнами, метель запевает свою снежную песенку, потрескивает трава в камине. В такие вечера хорошо сидеть дома, в уютной теплой комнате и слушать сказку. Подсаживайтесь ко мне поближе, распахните свои глазки, навострите ушки. Сейчас я расскажу вам историю, услышанную мною давным-давно от старой и мудрой вороны. Жил да был когда-то, я думаю, что и сейчас еще живет, маленький-маленький человечек. Маленький он был не по годам, а по росту. Чуть больше взрослой мышки. Когда на улице шел дождь, он мог безо всякого труда спрятаться под листочком клёна. А когда светило солнце, он легко укрывался от его палящих лучей под кружевным зонтиком василька или ромашки. У человечка были большие, круглые, небесно-голубые глаза, всегда изумленные и радостно смотревшие на мир, веселая улыбка и звонкий смех. Носил он изумрудно-зеленый бархатный костюмчик, а ботиночки у него были коричневые, из мягкой кожи, такой мягкой, что когда он ступал по полу, то шагов его не было слышно. Звали человечка Лёшиком, а друзья, которых у него было великое множество, называли его Лёшиковым. Так им казалось смешнее и правильнее. Только среди людей у него друзей никогда не было. Лёшик боялся их, да и думал, что вряд ли большие люди захотят водиться с таким малышкой. Зато с птичками, жучками, мышками и котятами он готов был играть все свое свободное время. И они любили его и старались никогда его не огорчать. Поздно вечером, когда все люди расходились по своим спальням, Лешик выбирался из собственного домика и отправлялся в свое ежедневное, нет, лучше сказать, ежевечернее путешествие. Расскажу-ка я вам заодно о его домике. Когда-то, уже очень давно, Лёшик жил в дупле раскидистого дуба на одной из аллей большого и старого парка. Позже, когда неподалеку от аллеи построили двухэтажный дом, Лёшиков переселился из дупла дуба в подвал этого дома. Так показалось ему уютнее и безопаснее. И парк недалеко, и хищников можно не бояться. Кроваткой ему служила маленькая коробочка из-под конфет, а перинкой – мягкий пушистый шарф, потерянный каким-то ребенком в парке. Столом была катушка из-под ниток, а стульчиками – наперстки. Одеяло, которым накрывался Лешиков, по своему размеру напоминало фантик от большой конфеты, а подушка – набитая ароматными лепестками роз, была величиной со спичечную коробку. Шкаф он соорудил себе сам, из деревянных палочек, которые обтянул ситцевой тканью и веселый цветочек. А вот посуда у Лёшика была самая настоящая, только очень-очень маленькая, словно кукольная. И откуда она у него взялась, он и сам не знал. Просто помнил ее с самого детства. Он был, и посуда была. По соседству с Лёшиком жила мышиная семейка, с которой он был очень дружен. Особенно нравилась ему самая маленькая их дочка, мышка Банечка. Лёшиков и Банечка частенько гуляли по саду, окружавшему дом, любуясь чудесными цветами и наслаждаясь их благоуханием. Лёшик беседовал со своей подружкой обо всем на свете, рассказывал ей чудесные истории и вспоминал людей, которые за его долгую жизнь сменились в этом доме. Все они были разными по характеру и по возрасту. Одни ему нравились, другие были просто отвратительны. Среди людей попадались веселые и строгие, добрые и злые, худые и толстые, взрослые и совсем маленькие. Но никто из них даже не догадывался, что совсем рядом с ними, в глубоком подвале, живет симпатичный крохотный человечек с голубыми глазами и каштановыми волосами. Не пытаясь познакомиться и подружиться с людьми, Лешиков с интересом наблюдал за ними со стороны, изучая их привычки и обычаи. Утром они уходили куда-то, возвращаясь только к вечеру, а по субботам и воскресеньям бывали дома. Они смеялись и занимались домашними делами, иногда сердились друг на друга, ссорились и мирились, играли с собаками и кошками. Дети учились читать и писать, капризничали, играли в разные игры, бегали друг за другом, а взрослые вечно поучали их и воспитывали.